Такое объяснение у меня было, но оно мне было не нужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни. Но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что ноль равен нулю, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти. Что я делал, когда искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно. Что я делал, когда искал ответы в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос «Зачем я живу?». Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя. Что такое «я»? Часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса, вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти? Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть, и с тех пор, как люди есть, понятно, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному. И с тех пор, как люди есть, отыскано отношение конечного к бесконечному и выражены. Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни. Понятие Бога, свободы, добра мы подвергаем логическому исследованию, и эти понятия не выдерживают критики разума. Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку, и потом удивляемся, что часы перестают идти. Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным, и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов. Разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей. Разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем. Это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа. Понятие бесконечного Бога, божественности души, связи дел людских с Богом, понятие нравственного добра и зла — суть понятия, выработанные, вскрывающиеся от наших глаз исторической дали жизни человечества. Суть — те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, и я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему. Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, первое, что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо. Мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что если жизнь глупа, а я так люблю все разумное, то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. Второе. Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет ноль равен нулю, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. Третье. Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.